Глава 22. Женщина с серебристыми волосами прислонилась головой к пуленепробиваемому стеклу и закрыла глаза. Вокруг все плыло. От препаратов, которыми ее накачали, ей было нехорошо. «Мне нужен врач», — подумала она. Но у сидевшего рядом вооруженного охранника был строгий приказ — до успешного завершения операции никак не реагировать на ее состояние. Однако, судя по доносившимся звукам, до этого было еще далеко. Тошнота усилилась, и женщине стало трудно дышать. Подавив приступ, она задумалась, как могло получиться, что она оказалась в столь незавидном положении. Найти ответ в ее нынешнем состоянии не представлялось возможным. Но она четко знала, с чего все началось. Нью-Йорк. 2 года назад. Она прилетела в Манхэттен из Женевы, где уже 10 лет занимала исключительно важный и престижный пост руководителя Всемирной организации здравоохранения. Будучи видным специалистом по инфекционным заболеваниям и эпидемиологии, она получила приглашение выступить в ООН с лекцией о предотвращении пандемии в странах третьего мира. В своем выступлении, проникнутом оптимизмом, она рассказала о системах раннего обнаружения заболеваний и новых методах лечения, разработанных ВОЗ и другими организациями. Ей аплодировали стоя. Когда после лекции она разговаривала в фойе с несколькими известными учеными, к ней подошел сотрудник ООН, судя по надписи на его бейдже, весьма высокопоставленный, и прервал их беседу. «Доктор Сински, с нами только что связались из Совета по международным отношениям. С вами очень хочет поговорить один человек. Машина ждет». Озадаченная и слегка встревоженная, доктор Элизабет Сински извинилась перед коллегами и забрала свою сумочку. Лимузин помчал ее по Первой авеню, и она почувствовала, что почему-то нервничает. «Совет по международным отношениям?» Как и все, Элизабет Сински о нем слышала. СМО был основан в 1920-х годах как частный аналитический центр, и с тех пор его членами были с полдюжины президентов, почти все государственные секретари, большинство руководителей ЦРУ, сенаторы, судьи и представители таких знаменитых династий, как Морганы, Ротшильды и Рокфеллеры. Благодаря уникальному сочетанию интеллектуального потенциала, политического влияния и капитала, Совет по международным отношениям по праву считался самым влиятельным частным клубом в мире. Как главе Всемирной организации здравоохранения, Элизабет часто приходилось иметь дело с сильными мира сего. Ее продолжительный опыт работы в ВОЗе вкупе с решительностью суждений был незадолго до этого высоко оценен одним авторитетным журналом, включившим доктора Сински в список 20 самых влиятельных людей мира. Под ее фотографией в журнале поместили подпись «Лицо мирового здоровья», что она восприняла с известной иронией, поскольку в детстве была очень болезненным ребенком. В 6 лет ее начали лечить от тяжелой формы астмы многообещающим новым препаратом. Это был первый из полученных глюкокортикостероидов, стероидных гормонов, производимых корой надпочечников, который чудесным образом прекратил приступы астмы. Однако годы спустя, когда наступил период полового созревания, появились непредвиденные побочные эффекты. У Элизабет так и не наступили менструации. Она никогда не забудет того ужасного дня, когда врач сообщил ей, 19-летней, что у нее необратимое повреждение репродуктивной системы, и она никогда не сможет иметь детей. «Время залечит боль», — сказал тогда доктор, но горечь и ощущение пустоты так и не ушли. По жестокой иронии, лекарства, лишившие ее способности зачать ребенка, никак не сказались на заложенном природой материнском инстинкте. И она десятилетиями мучительно подавляла в себе несбыточное желание иметь ребенка. Даже сейчас, 61 год, каждый раз при виде матери с малышом у нее по-прежнему щемило сердце. «Мы почти приехали, доктор Сински», — сообщил водитель лимузина. Элизабет провела расческой по длинным серебристым локонам и посмотрелась в зеркальце. Автомобиль остановился в фешенебельном квартале Манхэттена, и водитель помог ей выйти из машины. «Я подожду здесь», — сказал он, — «и отвезу вас в аэропорт, когда вы освободитесь». Нью-Йоркская штаб-квартира Совета по международным отношениям располагалась в неброском здании в неоклассическом стиле на углу Парк-авеню и 68-й улицы, в котором некогда обитал нефтяной магнат из Стандарт-Ойл. Оно безупречно вписывалось в элегантный окружающий ландшафт, ничем не выдавая своего нынешнего назначения. Доктор Синский приветствовал ее представительного вида даму в приемной. «Проходите, пожалуйста. Вас ожидают». «Да, но кто?» Элизабет последовала за женщиной по роскошному коридору, и они остановились у закрытой двери. Секретарша тихонько постучала, после чего открыла дверь и жестом пригласила ее войти. Элизабет вошла, и дверь за ними закрылась. В небольшой переговорной царил полумрак. Свет излучал только большой включенный экран. Перед ним стоял высокий худощавый человек. Его лица она не видела, но в комнате ощущалась аура власти. «Доктор Синский». Его резкий голос выдавал привычку повелевать. «Спасибо, что откликнулись на мое приглашение». Судя по характерному акценту, он был выходцем из родной для Элизабет Швейцарии или, возможно, Германии. «Прошу вас, присядьте», — пригласил он, показывая на кресло, стоявшее рядом. «Что, он так и не представится?» Элизабет села. При виде странной картины, выведенной на экран, ее беспокойство лишь возросло. «Да что тут происходит?» «Я был на вашей презентации сегодня утром», — произнес мужчина. «Я проделал большой путь, чтобы вас послушать». «Весьма впечатляюще». «Благодарю вас», — ответила она. «Я позволю себе добавить, что вы намного красивее, чем мне представлялось, несмотря на возраст и неадекватную оценку положения дел в мировом здравоохранении». Элизабет опешила. Его замечание было в высшей степени оскорбительным. «Прошу прощения», — сказала она, вглядываясь в темноту. «Так кто вы такой и зачем меня сюда пригласили? Извините за неудачную попытку пошутить. А почему вы здесь?» — объясняет изображение на экране. Сински перевела взгляд на экран. На нем была картина, изображавшая толпы страдальцев, в отчаянии заламывающих руки, в плотном скоплении нагих тел. «Великий художник Гюстав Доре», — провозгласил незнакомец. «Его изображение, преисподней, описанное Данте Алигьери, отличается особой безжалостностью. Полагаю, вас это ничуть не смущает, ведь именно такое будущее уготовано человечеству». Он помолчал и медленно направился к ней. «Позвольте мне объяснить, почему». Казалось, с каждым шагом его фигура становилась все выше и выше. «Если я возьму лист бумаги и разорву его на две части...» Остановившись у стола, он взял лист и с треском его разорвал. «А потом сложу половинки вместе и опять разорву», — продолжал он, сопровождая свои слова действием, — «то в результате получу стопку бумаги в 4 раза толще оригинала, верно?» Его глаза мрачно мерцали в полумраке. Элизабет не нравились ни его снисходительный тон, ни наглость, и она промолчала. «Рассуждая гипотетически», — продолжал он, подходя ближе, — «если толщина первоначального листа была всего 0,1 миллиметра, а я, к примеру, проделаю эту процедуру 50 раз, вы представляете, какой толщины будет стопка из обрывков?» Элизабет разозлилась. «Представляю», — заверила она с большим раздражением, чем хотела показать. 0,1 миллиметра, умноженная на 2 в 50-й степени. Это называется геометрической прогрессией. Могу я поинтересоваться целью нашей встречи?» Незнакомец ухмыльнулся и одобрительно кивнул. «Все правильно. Вы представляете, что это за величина? 0,1 миллиметра, умноженная на 2 в 50-й степени. Какой высоты будет эта стопка бумаги?» Он помолчал и продолжил. «Всего после 50 разрывов пополам наша стопка вырастет до самого солнца». Элизабет это ничуть не удивило. С невероятной мощью геометрической прогрессии она постоянно сталкивалась в своей работе. Распространение инфекций, удвоение зараженных клеток, статистика смертности. «Прошу прощения за бестолковость», — произнесла она, уже не скрывая раздражения. «Но я не понимаю, к чему все это?» «К чему?» — хмыкнул он. «А к тому, что рост человеческой популяции происходит еще быстрее. Население Земли, подобно первым листам в стопке, было весьма скромным, но обладало огромным потенциалом. Он снова принялся расхаживать по комнате. Подумайте вот о чем. Человечеству потребовались тысячи лет от появления первых людей на планете до начала 19 века, чтобы его численность достигла 1 миллиарда человек. А затем... Поразительно, правда? В 1920-х годах, то есть всего за какую-то сотню лет, в мире стало проживать уже 2 миллиарда. Еще через 50 лет эта цифра удвоилась, и в 70-х годах на планете жили 4 миллиарда человек. Как вы знаете, сейчас мы подбираемся к цифре 8 миллиардов. За один сегодняшний день человечество выросло на 250 000 человек. 250 000. И так каждый день, в любую погоду. За год человечество увеличивается на население целой Германии. Высокий незнакомец остановился и склонился над Элизабет. «Сколько вам лет?» Еще один бестактный вопрос. Но, будучи главой ВОЗ, она научилась реагировать дипломатично на оскорбительные выпады. 61. А вы в курсе, что если проживете до 80, то есть еще 19 лет, то за вашу жизнь население утроится? Одна жизнь, а людей втрое больше. Подумайте о последствиях. Вы знаете, что Всемирная организация здравоохранения уточнила свои прогнозы и к середине нынешнего века ожидает рост населения планеты до 9 миллиардов человек. Животные разных видов вымирают на глазах. Спрос на иссякающие природные ресурсы становится запредельным. Нехватка питьевой воды ощущается все острее. По любым биологическим меркам наш вид уже превысил жизнеспособную численность. А перед лицом этой настоящей катастрофы Всемирная организация здравоохранения, этот страж здоровья нашей планеты, продолжает инвестировать в разные проекты вроде лечения диабета, создания банков крови и борьбы с раком. Он замолчал и устремил на нее испытующий взгляд. «И я привез вас сюда, чтобы спросить, какого черта Всемирная организация здравоохранения закрывает глаза на надвигающуюся катастрофу? И не пытается сделать хоть что-то?» Внутри у Элизабет все кипело от возмущения. «Кем бы вы ни были, вам должно быть отлично известно, что ВОЗ относится к проблеме перенаселения более чем серьезно. Недавно мы потратили миллионы долларов, чтобы отправить в Африку врачей, которые раздавали местным жителям бесплатные презервативы и учили их контролировать рождаемость». «Ну да, конечно», — долговязый не скрывал сарказма. «А по пятам ваших врачей отправилась целая армия католических миссионеров, которые доходчиво объяснили африканцам, что использование презервативов прямиком отправит их в ад. И теперь в Африке новая напасть, свалки, забиты неиспользованными презервативами, от чего страдает окружающая среда». Элизабет не нашлась, что возразить. Тут он был прав. Хотя современные католики и начали выступать против вторжения Ватикана в сферу интимных отношений. Так Мелинда Гейтс, самая рьяная католичка, отважилась пожертвовать 560 миллионов долларов на улучшение ситуации с контролем над рождаемостью, рискуя навлечь на себя гнев своей церкви. Элизабет Сински не раз публично заявляла, что Билл и Мелинда Гейтс заслуживают канонизации за вклад своего фонда в решение мировых проблем здравоохранения. Однако единственный институт, способный причислить их к лику святых, почему-то не видел в их деятельности ничего христианского. «Доктор Сински», — продолжал мужчина, больше похожий на призрак, — «ВОЗ не желает признавать, что в сфере мирового здравоохранения есть только одна проблема». Он снова показал на экран с изображением жуткого скопления корчившихся людей. «Вот она!» Помолчав, он добавил. «Насколько я понимаю, вы ученый, а не специалист по классической литературе или изящным искусствам. Поэтому позвольте мне показать вам другое изображение, которое, возможно, будет понятнее». На мгновение в переговорной стало темно, но экран тут же снова засветился. На нем был график, который Элизабет видела много раз, и он неизменно вызывал у нее гнетущее чувство безысходности. В комнате повисла гнетущая тишина. «Да», — наконец нарушил молчание долговязый незнакомец, — «не мой ужас, более чем адекватная реакция на этот график. Смотреть на него все равно, что не сводить глаз с фары несущегося на вас поезда. Он повернулся к Элизабет и снисходительно улыбнулся. «Есть вопросы, доктор Синский?» «Только один», — резко бросила она. «Зачем вы меня пригласили? Прочесть лекцию или унизить?» «Ну что вы, ни в коем случае!» Его голосе вдруг звучали льстивые нотки, отчего по спине у нее пробежал холодок. «Я пригласил вас поговорить о сотрудничестве. У меня нет сомнений, что перенаселение вы считаете проблемой здравоохранения. Но боюсь, что вы не понимаете другого. Оно калечит саму душу человека. В условиях перенаселенности те, кто никогда не помышлял о воровстве, начнет красть, чтобы прокормить свои семьи. Кто никогда не помышлял об убийстве, начнет убивать, чтобы вырастить свое потомство. Все описанные Данте смертные грехи, алчность, чревоугодие, вероломство, убийство и прочее обретут благодатную почву и расцветут пышным цветом, набирая силу по мере исчезновения привычных благ. Нам предстоит сражение за саму человеческую душу. Я биолог. Я спасаю жизни, а не души. Что ж, могу вас заверить, что спасать жизни в предстоящие годы станет намного сложнее. Перенаселение чревато не только духовным падением. У Макиавелли есть пассаж. Да, перебила она, вспоминая знаменитую цитату. Когда все области переполняются жителями так, что им негде жить и некуда уйти, возникает необходимость очищения мира. Она посмотрела на незнакомца. Во Всемирной организации здравоохранения эти слова знают все. Отлично. Тогда вы, наверное, знаете, что дальше Макиавелли называет чуму естественным способом самоочищения мира. Да. И как я и отмечал в выступлении, нам хорошо известно о прямой связи между плотностью населения и вероятностью опустошительных эпидемий. Но мы постоянно разрабатываем новые методы обнаружения болезней на ранней стадии и их лечения. ВОЗ уверена, что нам удастся предотвратить пандемии. Очень жаль. Прошу прощения. Элизабет не могла скрыть изумление. «Доктор Синский», — произнес незнакомец со смешком, — «вы говорите так, будто недопущение эпидемии является благом». Не веря своим ушам, она ошарашенно не сводила с него глаз. «В том-то и проблема», — произнес долговязый тоном адвоката, излагающего на суде позицию защиты. «Вот передо мной глава Всемирной организации здравоохранения, самый лучший из ее сотрудников. Но это же ужасно, если оценить непредвзято. Я показал вам картину грядущего страдания». Он снова вернул на экран изображение корчившихся в агонии тел и кивнул в сторону маленькой стопки порванных бумаг. «Я напомнил о чудовищной опасности, которую несет с собой бесконтрольный рост населения. Я объяснил, что мы стоим на пороге духовного падения». Он помолчал и повернулся к Элизабет, глядя ей прямо в глаза. И какой же была реакция? «Бесплатные презервативы в Африке?» Мужчина язвительно рассмеялся. «Да это все равно, что отмахиваться мухобойкой от падающего метеорита. Эта бомба замедленного действия больше не тикает. Она уже взорвалась, и без решительных мер геометрическая прогрессия станет вашим новым богом. А этот бог очень мстителен и устроит Дантов ад прямо здесь, на Парк-авеню. Толпы людей будут утопать в собственных нечистотах. Естественный отбор, устроенный самой природой». «В самом деле?» — огрызнулась Элизабет. «Так скажите мне, сколько, по-вашему, людей должно жить на Земле? Назовите то заветное число, при котором человечество сможет бесконечно поддерживать свое существование в относительном комфорте». Незнакомец улыбнулся. Вопрос ему явно понравился. «Любой эколог или статистик вам скажет, что наилучшие шансы на выживание имеет человечество общей численностью порядка 4 миллиардов». «4 миллиарда?» — язвительно переспросила Элизабет. «Нас уже 7 миллиардов, так что вы слегка опоздали со своими идеями». Зеленые глаза незнакомца сверкнули. «Вы в этом уверены?»